Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Мы представляем спектакль Нижегородского академического театра драмы «Зыковы» Алексея Максимовича Горького. А начинается эта история со сватовства. Лесопромышленник Антипа Иванович Зыков надумал женить сына своего Михаила на дочке мещанки Целованьевой Павле.